Глава пятая. Люсиль проснулась от того, что кто-то грубо толкал ее в бок. Открыв глаза, она увидела над собой широкое лицо Пии. «Хватит!» — прошипела Пия. Люсиль не поняла. Лишь тогда почувствовала на своей левой груди чью-то руку и увидела толстого мужчину, лежащего рядом, до нее дошло. Она сняла с себя руку спящего, когда тот же безвольно упала, как выжатая тряпка. Эдвин продолжал храпеть, как ни в чем не бывало. «Некоторые не упускают ни одной возможности», — бронилась Пия. Обвинение было адресовано Люсиль. Ее обуял смех. Смех напомнил ей о Бланке. Она огляделась. В типе его не было, он куда-то вышел. Джо и Зузи сидели на траве и курили травку. «Вы не видели Урса?» «Думаю, он куда-то отлучился». Люсиль попыталась вспомнить, когда это было. «Давно, словно читая ее мысли», — отозвался Джо и посмотрел в сторону леса, над которым уже сгущались сумерки. «Далеко он не мог уйти», — повторял то и дело Джо. Люсиль удалось уговорить всю группу отправиться на поиски Урса. Джо поначалу отговаривался тем, что все действовали на свой страх и риск. Но после того, как Люсиль пригрозила, что донесет на всех, если с Урсом что-нибудь случится, им волей-неволей пришлось согласиться. В сумерках они разделились на три поисковые группы по числу карманных фонариков. Как и положено по инструкции, каждая группа следовала на таком расстоянии от другой, чтобы видеть свет от фонариков, и при первых же признаках разрядки батареи должна была поспешить присоединиться к ближайшей. 10 минут назад люди Эдвина примкнули к Джо и Люсиль. Их фонарик светил еле-еле. Эдвин и Пия оба пыхтели, проклиная Бланка, Джо, Шиву и организацию всего дела. Джо и Люсиль почти не разговаривали. Все внимание было приковано к лучу света, танцевавшему между стволами деревьев примерно в 100 метрах от них. Время от времени доносились голоса Бенни и Шивы, выкрикивавших имя Урса. Голоса смолкли. Луч света другой группы двигался прямо на них. Люсиль пошла навстречу. — Нашли его? — спросила она Бенни и Шиву. — Батарейка садится. Группа последовала за Джо в направлении к свету. — Наверняка он же там. — И спрашивает себя, куда мы подевались, — предположил Джо. Люсиль же твердо решила поднять на ноги полицию, если Джо ошибся. В блеклом свете майской ночи на открытой поляне Типпи напоминала перевернутую воронку. Изнутри не лучика. Люсиль взяла у Джо фонарь и поспешила к Типпи. Подсвечивая себе фонарем, она перевернула все спальные мешки, заглянула под каждое одеяло. Бланк исчез бесследно. — Его здесь нет? — сказала она тихо, когда подошли остальные. Наступившие вдруг затишье прервали странные звуки, будто поскуливает точное животное. Люсиль выбежала наружу. Звуки исходили из парной. Она бросилась к сарайчику и откинула завешивавшее вход одеяло. Бланк сидел на корчиках на полу в слабом свете подсевшего карманного фонарика. Его лицо, руки, ботинки, одежда были испачканы налипшими комьями засохшей грязи. Он плакал, как малое дитя. Урс Бланк не мог припомнить, как добрался до поляны. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что сидит на пне, прислонившись к черному, влажному ледниковому валуну. Подлесок почтительно выстроился вокруг него полукругом. В наметившихся сумерках его дополняли на заднем плане несколько молоденьких елей и сосенок. Урс чувствовал себя отвратительно, но не настолько, чтобы не понимать. Оставаться здесь нельзя. И еще он точно помнил, как встал. Дальше шли неясные воспоминания о скользком склоне, на который он снова и снова пытался вскарабкаться. Потом провал, и вот он в хижине парилки. Метаморфозы природы и человечества, происходившие по его повелению, вновь разыгрывались перед ним. Но теперь это не могли быть галлюцинации. Урс понимал, кто он и где он, и вновь воспринимал все объемным и реалистичным, как саму действительность. Понимание происходящего стало еще более отчетливым и бесспорным, чем в первый раз. Он снова стер с той же невозмутимостью, с какой вызывал перед собой и заставлял видоизменяться. После того, как он покончил с этим и остался единственной реальностью, на него нахлынуло да то ли незнакомое ему чувство одиночества. И когда Люсиль нашла Урса плачущим в хижине парилки, он был безутешен. Разве в силах утешить его кто-либо, кого он одним движением век мог вызвать или заставить исчезнуть? Состояние Урса не на шутку беспокоило Люсиль. Казалось, он был безразличен ко всему и вел себя так, словно ее не существовало. Но он без сопротивления позволил себя вымыть, продезинфицировать порезы и царапины на лице и на руках, и натянуть тренировочный костюм, который она нашла в его вещах. Он послушно заполз в спальный мешок и вскоре провалился в глубокий сон. Она рассчитывала, что, проспавшись, он станет прежним Урсом. Тот, кого она уложила спать, казался ей чужим и жутким. Джо и Шива, большие специалисты по таким делам, посоветовали позволить Бланку спать, пока он сам не проснется. Сон — лучшее средство от неудачного трипа. Примечание. Трип — путешествие, поездка, английский. На сленге — галлюцинирование вследствие наркотического опьянения. Группа проснулась, позавтракала, упаковала вещи и была готова отправиться в путь. Настроение было так себе. Их галлюциногенные трансы из-за эскапад Бланка пошли в неверном направлении и рано прервались. Им пришлось бороться с последствиями, отчего теперь всем хотелось поскорее домой. К полудню решили все-таки разбудить Урса. Ему потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, что к чему. Был период, когда он периодически просыпался в похмелье. Отяжелевшие члены, сухость во рту, ломота в глазницах, тупая головная боль и сознание, полное расплывчатых воспоминаний, которые только ждали случая, чтобы обрести более яркие очертания. Но тут еще это жжение от свежих царапин, пропотевший спальный мешок, сковавший его как удав. Вдобавок ко всему печаль, которая своим грузом придавила его к тонкой подстилке. Урс открыл глаза и увидел над собой улыбающееся лицо Люсиль. Он закрыл глаза. Когда же опять открыл их, она никуда не делась. Урс не мог сказать, почему это обстоятельство его так удивило, но, поднявшись и исследовав свои сарапанные руки, он вспомнил — ее не существует. Спустя ночь эта истина была по-прежнему незыблема. Урс встал, умылся под водопадом, сложил вещи и без приветствий присоединился к остальным, уже терявшим терпение членам группы. Они молча двинулись в обратный путь. Движение и свежий лесной воздух подействовали на него укрепляюще. Когда пришли на хутор, ему даже удалось вести себя, как ни в чем не бывало, во время ритуала прощания. Пили травяной чай, дали обед молчания, каждый сделал посильный взнос в размере не менее 200 франков с человека, Урс дал 500. Джо посчитал, что он спокойно мог выложить и больше. Весь обратный путь Урс и Люсиль почти не разговаривали. Только когда она захотела послушать Пинк Флойд, Бланк воспротивился. Люсиль поинтересовалась. — Хочешь поговорить об этом? Бланк покачал головой. Затем она снова заговорила. — Так может продолжаться несколько дней. Люди узнают о вещах, о которых даже не задумывались. Нужно время, чтобы переварить. Мне это знакомо. Бланк сомневался, что ей могло быть все это знакомо. Они уже въезжали в пригороды, когда Люсиль выпалила. — Ты меня ударил? — Знаю. — Знаешь и молчишь. Я ударил тебя не по-настоящему. — Мне было больно, — возмутилась она. — Хоть бы и так. Но все равно это было не по-настоящему. — Я этого не понимаю. — Я знаю. Он остановился у ее дома и вытащил вещи из багажника. — Не поднимешься? — Нет, пожалуй. — После такого лучше не оставаться в одиночестве. — Человек всегда одинок. Бланк сел за руль, завел мотор и отъехал. — Мне жаль, что так получилось! — крикнула ему вслед Люсиль. Он даже не прощался. Воскресными вечерами в Империале наступало затишье. В отеле оставались бизнесмены, у которых на понедельник с утра были запланированы встречи, несколько семей, по традиции раз в месяц возивших бабушек и дедушек в Империал, группа тех, кто находился здесь проездом, и кое-кто из постояльцев, среди последних был и Урсбланк. Он подъехал час назад, и господин Феннер, консьерж, отпустил пару слов о чудесной весенней погоде и выходные. «Как нельзя лучше для лесных прогулок», — сказал он, оценив состояние Бланка с первого взгляда. Бланк залез в ванну и для начала решил привести мысли в порядок. Что, собственно, произошло? Он, надо же быть таким идиотом, устроил себе психоделический транс. Пережил состояние и увидел вещи, которых на самом деле не существует. В том-то и состоит психоделический трип, путешествие в нереальность. Теперь он снова в реальном мире, именно так, а не наоборот. Он прокручивал эту мысль снова и снова, и это давало результат, по крайней мере, до тех пор, пока у него не стали слипаться глаза. И тогда нереальность снова начала превращаться в реальность. Усилием воли Бланк выбрался из ванны и залез под холодный душ. Потом побрился, надел белую рубашку, черный с металлическим блеском костюм, японский модельный галстук и спустился в ресторан. С неожиданным для самого себя аппетитом Урс съел салат, кусок жареного мясного филе со свежим горошком и ризотто, и даже позволил себе полбутылочки бордо, великолепно проясняющего сознание. Из номера он позвонил Люсиль и извинился за свое бесцеремонное поведение. Она была очень рада, что ему лучше. «Я уже казню себя за то, что втянула тебя в это приключение», — призналась она. Они обменялись еще парой банальных фраз, и он потерял ощущение времени. Звонок Бланка порадовал Люсиль. Его голос снова звучал нормально. Урс рассказал ей, что съел за обедом, спросил, как тролль перенес ее отсутствие. Они немного поболтали. В какой-то момент у нее закралось подозрение, что Урс ее не слушает. Поначалу еще вставлял время от времени «угу» или «да, а», потом совсем смолк. Люсиль поняла, что он отложил трубку в сторону. Без причины, просто так, будто забыл о ее существовании. Наверное, заснул, — подумала она. За Кремлем, неподалеку от вечного огня, на могиле неизвестного солдата, из русла искусственной речушки, вода которой временно была перекрыта, торчали бронзовые статуи в стиле диснеевских фигур. Рядом лестница вела в элегантный подземный торговый центр, построенный на манер московских станций метро. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что основными строительными материалами были гипс, пластмассы, торкребетон. От шел Стищенко почти безлюдными галереями, мимо витрин, больше половины которых пустовали. Их сопровождали, следуя впереди и сзади на небольшом расстоянии, два коротко подстриженных молодых человека в темных костюмах, у каждого в ухе наушник, от которого тянулся тоненький, едва заметный проводок, исчезавший под пиджаком. Тищенко специализировался в том, что облегчал западным инвесторам вхождение в московский деловой мир со всем его своеобразием. Но вот не собирался вкладывать деньги в русскую экономику. Тищенко представлял для него интерес лишь постольку, поскольку когда-то он консультировал Флури. Они остановились возле пустой витрины. «Отсюда?» — до того места внизу, — пояснял Тищенко на беглом английском, показывая рукой на длинный ряд витрин. «Все принадлежит Моктексу». На момент слияния Шрат фирма «Элеганс» обладала контрольным пакетом акций Моктекса. Они неторопливо шли мимо витрин. В витринах ничего не было, кроме нескольких забытых ведер из-под краски, тряпок и газет. В последней на полу лежала рука манекена. «Во сколько вы это оцениваете? Сколько это может стоить?» Тищенко остановился. «Вы же не собираетесь их купить?» «Почему бы и нет? Ситуация неплохая, кризис вот-вот закончится. Если вы интересуетесь недвижимостью, я могу показать вам в Москве объекты в 1000 раз привлекательнее, а это ничего не стоит. — Ничего? — Даже если вы получите все это за $500 000, цена перекроет вероятные доходы. Вот задумчиво кивнул. В балансе элеганции недвижимость Моктекса оценивалась в $12 миллионов. Чувайлер еще никогда не видел бланка таким. Они проводили первые зондирующие переговоры с представителями других сливающихся предприятий. Джеком Тейлором от Bridge Life, Жаном Полем Лессерфом от Security du Nord и Клаусом Гербером от Hansa Allgemeine. Заседание было назначено на 10 утра, должно было завершиться обедом для лучшего знакомства. Переговоры проходили в зале заседаний дирекции фирмы Confet. Основные вопросы для обсуждения — поэтапный план переговоров и концепции сохранения тайны. Бланк лучше всех ориентировался в обстановке. Имел больше опыта в делах слияния. Ему на переговорах отводилась роль ведущего, которую он обычно исполнял весьма элегантно и с достаточной долей дипломатичности. Но сегодня он был сам не свой, выглядел отсутствующим, терял нить разговора, потом неожиданно опять включался в беседу, прервал партнеров или изучал их с удивлением на лице, словно редких насекомых. Доктор фон Берг уже проболтался Чувайлеру о скандальных связях Бланка с молоденькой девушкой. Но кто бы мог подумать, что это так отразится на работоспособности адвоката? После того, как Бланк, не дожидаясь обеда, без всяких извинений простился с участником переговоров, что вызвало общее раздражение, он решил взяться за Бланка лично. Кристоф Гербер не знал, что случилось с Бланком. Он заговорил с ним по поводу объявления о том, что элеганса немедленно объединяется с Шарат, утрачивая свое название, чтобы сделать ему приятное, Гербер добавил. «Хотелось бы посмотреть на физиономию доктора задницы». Бланк взглянул на него и сказал «иди вон». Гербер не послушался, когда он крикнул «вон!». Петра де Карли, секретарша Бланка, никогда не слышавшая, чтобы ее начальник кричал, втянула голову. Белый как мел Бланк орал, показывая пальцем на ошарашенного Кристофа Гербера. «Уберите его с глаз долой! Раз и навсегда, слышите, с глаз долой!» «Не пойму, чего это он?» — заикаясь, оправдывался Гербер перед Петрой де Карли, который заставил его в кофейной комнате выпить рюмку коньяку. «Ведь он сам всегда называл доктора Флури задницей. У него личные проблемы», — утешала секретарша. «Старайтесь пару дней не податься ему на глаза, все встанет на свои места. Вы уверены?» «Абсолютно», — подтвердила она. «Правда, на все 100 она бы все же не поручилась». В глазах Бланка было что-то необычное. В тот день Урс Бланк ушел из конторы пораньше. Он рассчитывал, что прогулка пойдет ему на пользу. Нужно было обрести душевный покой. Озеро поблескивало на солнце. Далеко на юге просматривалась горная гряда, будто нарисованная нежными акварельными красками. В парке кого только не было. Старики, мамаши, дети, скейтбордисты, собаки, велосипедисты, рэперы, школьники-прогульщики, рыболовы, наркоманы, влюбленные парочки, безработные и заработавшиеся. Урс неторопливо прогуливался по аллее, засунув руки в карманы и наблюдая за носками своих ботинок. Он считался уравновешенным человеком. Это качество он в себе даже переоценивал. В детстве, правда, у него случались приступы ярости. Однажды он даже разбил кулаком стекло и пробил вставную раму на дверце платяного шкафа. Но уж тогда он стыдился этой вспыльчивости и старался обуздывать эмоции. Родители Бланка развелись, когда ему было 6 лет. Он многое пережил в драматический период распада семьи, в частности, видел, как отец бил мать. За это он всем сердцем возненавидел отца. Как он радовался, когда судья объявил о свершении развода, еще долгое время придумывал всякие отговорки, чтобы не ходить к отцу в дни свиданий, пока тот не перестал настаивать о встречах. Потом Бланк видел отца только один раз, на похоронах матери, 4 года назад. но даже и тогда ему пришлось преодолевать себя, чтобы перемолвиться с пожилым человеком парой слов. С тех пор у него выработалось глубокое отвращение к любой форме насилия. А в молодые годы ему приходилось терпеть многое от школьных товарищей. Категорическое неприятие Урсом грубой силы сделало его частой жертвой драк на школьном дворе. Он был крепкого телосложения, и другие скоро сообразили, что есть предел, за которым он может дать отпор и сделаться опасным и непредсказуемым противником. Доводить его до такого состояния стало их любимым испытанием на смелость. По мере взросления Урса делать это становилось все труднее. С годами ему все лучше удавалось сдерживать ярость. Если он позволял гневу прорываться, то только в мыслях и фантазиях. Урс Бланк сел на скамейку и стал наблюдать за двумя пуделями, робко пытавшимися познакомиться под наблюдением своих хозяек. В отказе от насилия Урс зашел так далеко, что по достижении призывного возраста записался на альтернативную службу в медицинских учреждениях, хотя и понимал, как юрист он вряд ли может рассчитывать на военную карьеру. А вот запись в анкете адвоката по экономическим вопросам ефрейтор санитарной службы — серьезный недостаток. Пришлось исправлять эту ошибку потом, талантом и дисциплиной. Вероятно, своей успешной карьерой он был обязан как раз этой способности — держать в узде эмоции. Но сегодня Урса беспокоило не столько то, что он потерял контроль над давно прирученным зверем, сколько тот факт, что это ему безразлично. Не осталось больше ничего и никого, с чем или с кем он должен был считаться, потому что ничего и никого на самом деле не существовало. Конечно, он понимал, что все это вздор, однако вздор глубоко проник в подсознание и оттуда управлял мыслями. Таковы были последствия псилоцибина. Но он не мог позволить себе безучастно ждать, пока они сами собой пройдут. Еще чего доброго, наломает немало дров, нужно было что-то предпринять. Пудели гонялись друг за другом по лужайке, и хозяйки тоже нашли общий язык, теперь обменивались опытом по содержанию пуделей. Бланк не спеша направился обратно в контору, намереваясь зайти в кабинет Гербера. Ему хотелось извиниться перед молодым человеком и сказать, что он не имел в виду ничего такого. Приемная секретарша кивнула ему, намекая на важное известие. — Я разговариваю с Хью Вайлером, он очень недоволен. Бланк взял трубку. Раздался лающий голос Хью Вайлера. — Надеюсь, у вас найдутся оправдательные причины. Бланк решил свалить свое поведение на почечные колики. 17 лет он страдал этим недугом, бывало по несколько месяцев кряду. Симптомы болезненно врезались в память, так что в любое время он мог описать их весьма наглядно и убедительно. Однако после слов Хью Вайлера его благие намерения развеялись, как дым. «Мне нечего сказать в оправдании». От такого ответа Хью Вайлер на мгновение потерял дар речи, а когда снова обрел способность говорить, Бланк уже положил трубку. Спустя 3 минуты доктор фон Берг был в конторе Бланка. «Вы позволите?» — спросил он и сел в кресло для посетителей. — Так что мне звонил Хью Вайлер. Бланк встал и вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Доктор фон Берг ждал. Спустя 5 минут, поскольку Бланк так не появился, он ушел. — Вы не видели доктора Бланка? — поинтересовался он у женщины-администратора. — Он вышел несколько минут назад. Лишь по дороге к Люсиль Урс Бланк вдруг вспомнил, что, кажется, оставил фон Берга у себя в кабинете без объяснений. Правда, он не был в этом уверен. Еще со студенческой скамьи Урс привык сосредоточиваться на существенном и достиг в этом таких успехов, что несущественное порой полностью ускользало от его внимания. Подсознание отнесло фон Берга, как и все прочее, к категории несущественного. Только так он мог объяснить, почему забыл про компаньона, оставленного в кресле для посетителей, словно про какую-то перчатку. Но и сейчас, вспомнив об инциденте, он не испугался, даже не подумал о том, чтобы повернуть назад, придумать извинения, объясниться. Пат впустила Бланка. Люсиль дома не было. Она, оказывается, позвонила и сказала, что задержится на полчасика. Сама же Пат собиралась уходить. Урс пошел в спальню Люсиль. Единственный стул был завален платьями. На расстеленный на полу матрасом садиться не захотелось. Запах остывших ароматических палочек напомнил ему о типе, и он предпочел подождать на кухне. Не успел Урс сесть, как прибежал тролль и принялся тереться его ноги. Как многие, кто не имел дела с кошками, он попался на удочку и был наказан за это расположение животного. Котенок, недолго думая, запрыгнул ему на колени. Одним движением он свернул котенку шею. Тролль взвизгнул, но звук прервался хрустом. О мертвом котенке Бланк вспомнил только тогда, когда услышал шаги на лестнице. Он взял трупик и стал искать, куда можно было его спрятать. В этот момент послышался звук вставляемого в замочную скважину ключа, и он сунул тролля в свой портфель. Люсиль просияла, увидев его. — Ты давно ждешь? — Полчаса. Она взяла у него портфель и села ему на колени. — Как тебе показались эти полчаса? — Вечностью. Они поцеловались. Люсиль встала и повела его в спальню. Сначала она сняла одежду с него, потом разделась сама. На середине полового акта Бланк, вероятно, потерял к происходящему всякий интерес. Он обратил на это внимание, когда Люсиль стала его утешать. «Не бери в голову! Такое часто бывает после плохого трипа!» Вскоре он заснул. Его разбудил голос Люсиль. «Тролль!» — звала она. «Тролль!» Открыв глаза, он увидел ее стоящую у двери в спальню. «Когда ты пришел, он был здесь?» Я не обратил внимания. «Пока ты сидел на кухне, он должен был появиться?» В ее голосе чувствовалась паника. Но он не появлялся. Может, он выбежал на лестничную клетку, когда уходила Пат? «Ох уж это Пат!» — фыркнула Люсиль. Он услышал, как открылась наружная дверь. Спустя несколько минут Люсиль вернулась вся в слезах. Никто его не видел, но на втором этаже открытое окно. Он наверняка вылез в окно. «Тролль, кот, к тому же в периоде полового созревания», — прокомментировал Бланк. «Для матери это всегда трудный период». Улыбка у Люсиль не получилась. Сон у Бланка был беспокойным. Он несколько раз просыпался и слышал, как Люсиль ходила по квартире и тихо звала котенка по имени. Появившись утром после шести на кухне, Бланк застал Люсиль, сидящей за столом в верхней одежде. Перед ней лежало объявление, плакат с надписью «Тролль» и фотографией серого котенка. Под фотографией она своим красивым почерком подробно описала приметы котенка и жирными буквами выделила слово «вознаграждение». — Ты мог бы отксерить это у себя в конторе? — Разумеется. — Сколько экземпляров? — 100. Хватит, как ты считаешь? — 100? Люсиль не шутила. На парадные двери, почтовые ящики и трамвайные остановки по всему району. Я могу сделать и больше. 150? Урс кивнул, взял объявление и положил в портфель. В конторе он появился в превосходном настроении. На душе было легко и ясно, ни следа последствий от приключений выходные. Лишь увидев мину на лице Петра де Карли, он вспомнил о вчерашних инцидентах. Ничего такого, что нельзя было поправить, решил он, и принялся за работу. Бланк позвонил Джеку Тейлору, Жанну Полю Лессерфу и Клаусу Герберу и принес извинения за свои желудочные колики. Он предпочел их почечным, потому что не хотел возбуждать опасений, будто может выпасть из игры на длительное время. Желудочные колики считались временным недомоганием. Особенно не преминул он отметить после не совсем свежей устрицы. В любом случае это прозвучало убедительным объяснением того, почему он не мог сосредоточиться и не принял участие в совместном обеде. Все трое, казалось, были удовлетворены. С Хью Вайлером пришлось потруднее. Тот был возмущен не столько поведением Бланка во время переговоров, сколько отказом принести за это извинение. И уж чего Хью Вайлер совсем не мог простить Бланку, так это того, что тот бросил трубку. Такого с ним не позволял себе никто, за исключением одной молодой особы, которой он некоторое время оплачивал квартиру. «Говоря, с Хювайлером трубку просто так не кладут», — заявил он. «Мне что, прямо в штаны нужно было насрать?» — возмутился Бланк, знавший о пристрастии Хювайлера к грубоватому юмору. «Да», — ответил Хювайлер, и теперь сам разорвал связь. Бланк еще раз набрал его номер. Хювайлер долго не снимал трубку, но потом все-таки отозвался замечанием. «Уж не думаете ли вы, что мы теперь квиты?» На этот раз, правда, его голос звучал более или менее примирительно. У доктора фон Берга, как он передал через свою секретаршу, вся первая половина дня была расписана по минутам. Но он мог бы выкроить время для обеда, кроме нахере. Бланк истолковал это как предложение к примирению. «Обед в Круменахере обойдется ему минимум в 2000 франков. Фон Берг наверняка закажет нестандартный набор блюд. Их каждой перемене винодельческий раритет, такая уж у него манера мстить». Бланк зашел в кабинет своей секретарши. «Вчера я рисковато обошелся с Гербером. Как мне его найти?» Она с удивлением посмотрела на своего шефа. «Наверное, в его кабинете». Бланк почувствовал, как внутри нарастает гнев. «Какого черта он там делает? Разве я не распорядился раз и навсегда убрать этого типа с моих глаз? Только один человек имеет право отменять распоряжение Бланка — Урс Бланк!» Бланк вихрем пронесся по коридору и ворвался в кабинет Гербера. Он был пуст. По экрану компьютера бегала заставка. Бесконечные изменения летающих тостеров. «Гербер должен быть где-то поблизости. Может быть, в туалете?» Бланк представил себе, как Гербер сидит на толчке. В это время по экрану его монитора летают тостеры. Эта картина показалась ему настолько комично трогательной, что он невольно рассмеялся. Бланк закрыл дверь и пошел, ухмыляясь по коридору мимо ошеломленной Петра де Карли, к своему письменному столу. Он недооценил фон Берга. Обед кроме нахере походил на дегустацию вин, с той разницей, что фон Берг не выплевывал заказанные столетние вина, а отпивал из каждой бутылки примерно по трети. Примечание. Дегустаторы, отпив немного вина, выплевывают его и только затем делают первый глоток. К вину выбирал лакомые куски из тех меню, набора блюд, благодаря которым кроме нахер по набранным очкам удостоился от Томмио второго места. Томмио — критическое периодическое издание, основанное в 1970 году. Издание ведет периодический рейтинг. Понесенный Бланком убыток даже несколько превысил 5000 франков. «Мой личный рекорд за обед на двоих», — так выразился фон Берг с наслаждением, подвигая Бланку счет. После обеда Бланк попытался поработать над грандиозным слиянием, задуманным Хювайлером. Несмотря на то, что за обедом он лишь пригубил немного от вин фон Берга, им было тяжело сосредоточиться. Более 2 часов ушло на изучение протокола заседания прошлого дня, а также на разработку планов, касающихся сроков и плана мероприятий. Едва он распечатал первый вариант концепции, позвонила Люсиль. «Если бы я могла сейчас забрать объявление, то успела бы расклеить их на трамвайных остановках, пока люди не пошли с работы». Бланк не сразу сообразил, что через 1/4 часа они будут готовы, и солгал, что копировальный аппарат был сломан. Переступив порог конторы, он напрочь забыл о мертвом котенке и очень испугался, обнаружив его в портфеле, куда полез за объявлением Люсиль. Рядом со словом «тролль», чуть не закрыв последнюю букву, мягкий знак, появилось пятнышко, по виду напоминающее засохшую кровь. Бланк взял у секретарши ножницы и вырезал пятно. Потом снизу подклеил заплатку из белой бумаги, заново написал мягкий знак, заложил ксерокс и поставил счетчик на 160 копий. «Вам помочь?» — послышался сзади голос. Это был Кристоф Гербер. Бланк никак не отреагировал. Подождав, пока копировальный аппарат выплюнет последний листок, он схватил пачку объявлений и пошел в свой кабинет. Только он сел за письменный стол, в дверь кто-то робко постучал. «Да!» — отозвался Бланк. Вошел Гербер. В руке он держал оригинал объявления. — Вы забыли его в копировальном аппарате, — пролепетал он. — Вон! — заорал Бланк. — Что ты здесь потерял? Исчезни из ведрога жизнь! Ты ли заблюд? Вон! Гербер в испуге положил плакатик на шкаф для деловых бумаг, что стоял рядом с дверью, и вышел из кабинета, изо всех сил стараясь сохранять достоинство. В дверном проеме появилась ошарашенная Люсиль. Таким она Урса Бланка еще не видела. — Извини, — сказал он, — входи. — Кто это был? — Мой бывший ассистент. — Что ж он натворил? Бланк взял оригинал объявления о котенке со шкафа и продемонстрировал ей подклеенное место. — За этой малость ты так кричишь? — Не только из-за нее, — сказал Бланк, помогая Люсиль запихнуть пачку объявлений в ее маленький индонезийский рюкзак. Просто это стало последней каплей. Люсиль надел рюкзак. — Ты идешь со мной? Мне здесь еще нужно кое-что сделать, так что я попозже. — Думаешь, он вернется? Она стояла около портфеля с мертвым троллем. Бланк забыл его закрыть. Он обнял Люсиль и проводил до двери. — Он наверняка уже ждет тебя дома. Земля в лесопарке сплошь была усеяна розовыми оболочками от раскрывшихся почек. Листья буков, покрытые пушком, развернулись, украсив кроны деревьев. Бланк припарковал ягуар на стоянке лесной тишины и пошел дальше пешком. Солнце стояло низко, просвечивая тут и там сквозь молодую листву. Бланк был не единственный, кого прекрасная послеполуденная погода выманила в лес. Гуляющие приветствовали его так, словно все они были жителями одной деревеньки. Возможно, их удивлял костюм Бланка, явно не предназначенный для лесных прогулок. Возможно, также они спрашивали себя, зачем ему в лесу портфель. Бланк свернул на тропинку. Через 50 шагов зелень скрыла его от взглядов прохожих. Здесь он открыл портфель и выспал его содержимое в медвежий лук. Вчерашнюю газету, три прозрачных папки с протоколами и меморандумами, набор маркеров, пачку мятных карамелек, упаковку ароматических палочек, иланг-иланг, портативный компьютер, мобильный телефон, мертвого серого котенка. Потом собрал свои вещи обратно в портфель. Окоченевшего тролля со свернутой головой и неестественно взъерошенной шерсткой он оставил на траве, прикрыв ветками. Сделав дело, Урс двинулся дальше. Солнечные пятна на земле исчезли, пробел между стволами буков заполнили сгущавшиеся сумерки. Высоко наверху принялся выводить свои тройные колена дрозд. Урс Бланк возвращался в город в объезд по старой проселочной дороге. Он долго колесил вокруг, пока не догадался, как опять выехать к лесной тишине. Оказавшись, наконец, за рулем, Бланк решил отодвинуть ненадолго встречу с Люсиль и ее заботами. Он ехал по извилистой улочке со скоростью, какой обычно возит высоких персон, и наслаждался безлунной ночью. Внезапно в глаза ударило отражение яркого света фар в зеркале заднего вида. За ним плотно пристроился автомобиль и световыми сигналами давал понять, что хотел бы его обогнать. Бланк продолжал ехать в том же темпе. Машина, следовавшая за ним, буквально приклеилась к буферу его ягуара. Ее водитель включил фары на полный свет. Бланк на это никак не отреагировал. После короткого поворота машина пошла на обгон. Когда они поравнялись, Бланк прибавил газа. Насколько он успел разобрать, это был двухдверный купе. Для его 12-цилиндрового зверя не соперник. Чем быстрее ехал преследователь, тем больше ускорял ход Бланк. Так они соревновались до следующего поворота. Бланк видел, как мелькнул ряд деревьев в свете фар мчавшегося навстречу автомобиля. Водитель купе, должно быть, тоже его заметил, он снизил скорость. Бланк последовал его примеру. Преследователь нажал на газ, Бланк тоже. Тот дал по тормозам, Бланк тоже притормозил. Фары, едущие навстречу машины, осветили купе рядом с автомобилем Бланка. За долю секунды он разглядел за рулем полноватого молодого человека. Бланк нажал на педаль газа, за спиной у него грохнуло, как при взрыве. Затем все стихло. Было слышно только, как тихонько жужжал кондиционер. Урсбланк включил радио. На классическом канале передавали Гайдна. Проселочная дорога бежала через лесок, словно через триумфальную арку. Впереди уже виднелись огни города.